несет черный круг, как знак для последней молитвы. Не эхо, не сбой, не игра. В глазах офицеров усталость, но в сводках холодных числа уже подсчитали нам жалость. Космические викинги, Сандинавиуса, их знамя горит, как красная заря. Свирепые воины тьмы и железа, империя, прячься, сегодня твой край. Космические викинги, сила и ярость, их имя грохочет. Мертвый брат.